Разве смутила меня разница в тот момент, когда я выручала из плена тебя, Петре, Лаю и остальных? Справились же, тогда ты схватился со слабаками. А сейчас с кем? Если Иглад взял людей в городе Ян, то что, с ним пошли сама Илимия и Морд? Вполне могли бы, осадил меня Седой, но я лишь фыркнул. Но даже их указы, мои. Погоди, похоже, до Седого начала доходить, он снова выпучил глаза. Ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что из трех ставок этой битвы, две мои. Ставок, ХМ, может, я не тем тебя соблазнял? Ты игрок, я закатил глаза. Аранви, это так важно сейчас, ты прав, нет. Что за три ставки? Что бросит на стол этой схватки твой Иглад? Или Мию и Марта, сильнейших идущих Тройственного Союза или обычных бойцов? Для меня составит проблему только второе и только первое время, пока я не украду их контракты. Вор указов, теперь фыркнул Седой, но я лишь кивнул. Так, может, ты украдешь и указ самого Иглата? Может и украду, если он есть и если Иглат подойдет ближе. Пока что я не ощущаю его. Слишком много если, слишком много риска. Я устало вздохнул. Я только что прошел испытание в зале стражи и там дважды пережил смертельные схватки. Поверь, два десятка равных мне противника — это несерьезно. Седой хлопнул глазами и глупо переспросил. Что, это при чем, Аранви? Я действительно устал уговаривать его, да и время на болтовню истекало, уже и я ощущал людей, что медленно нас окружали. Проверка моего таланта мастера указов показала, что его размер всего лишь высокий, а вот мой талант убивать, высочайший. Ладно, Седой медленно кивнул, ладно, но если дело станет плохо, ты должен отступить к залу стражей, у тебя будет преимущество, ты знаешь дорогу, свободную от ловушек, а твои преследователи, нет, только беги умно, делай так, чтобы преследователи бежали там, где ловушки есть. Я даже не успел ответить, как в нашу беседу вмешался третий голос. Ха-ха-ха, неужто это свершилось и прытки, как какая-нибудь блоха Аранви? Аранви, что так пафосно называл себя клинком мщения, попался, да еще и так легко. Судя по тому, как грохотал в голове голос, силой Иглат вложил в мысли речь не жалея. Уверен, этот голос сейчас бился не только в наших с Седым головах, но и в головах всех, кто пришел с ними. Неужели ты действительно думал, что я не сунусь за тобой в зоны запрета? Ты настолько обо мне низкого мнения, Аранви Мститель, пожалуй, эту обиду ты искупишь своей мучительной смертью. Седой дернул щекой, а через миг ответил. Хочешь сказать, что иначе все было бы по-другому? К чему ты врешь, Иглат? Тут ты прав, слишком много крови людей моего клана на твоих руках, чтобы я позволил тебе умереть легко. Даже жаль, что я не могу использовать здесь лечебные техники, иначе я бы развернулся с тобой по-настоящему. Вот теперь узнаю тебя, Иглат, засмеялся Седой, мне же толкнул другую мысль. Готовься, я сейчас начну. Стой, рявкнул я, опомнившись, постарался вложить в мысль как можно меньше силы. Дай мне еще немного времени. Что, вторая из ставок? Поддел меня Аранви. Я огрызнулся. Сам не ощущаешь? Думаю, что он как раз таки ощущал. И не мне, и не ему. Три четверти тех, кто окружил нас, были слабы, сильно слабее меня. Но даже у них обнаружились амулеты защиты, пусть и не у всех. Хуже было с оставшейся четвертью. Не слабые, скажем так, не слабые и опасные. И тоже с амулетами. Мне действительно нужно было время. Благо я неплохо навострился взламывать амулеты в городе Ян, да и время болтунный глот мне дал с избытком. Можно было бы оскорбиться, но к чему обижаться на будущего мертвеца? К тому же я еще не сказал тебе спасибо за то, что ты всю ночь костром указывал нам путь в ночи. Представляешь, я сначала даже заподозрил ловушку, но нет, ее нет, видимо, ты действительно сдал Ранви, тупой мститель, и не зря вылез в пятый, не зря искал лекарства. Плохо тебе, да, раны совсем допекли, ничего, сегодня я оборву твое жалкое существование. Почему жалкое? Потому что жалкой была твоя попытка выдать своего ученика за властелина духа. Поверил, пожалуй, только тупоголовый Морд, да и то, не до конца. Ты хотел меня провести этим жалким трюком, Аранви, это просто. Слушая все это, я с трудом удерживался от того, чтобы не закатить глаза. Я еще возмущался в испытании стражей, что сектанты болтают какую-то чушь. Здесь вон, не сектант, имперец, пиковый властелин духа, представитель очень неслабого клана, а поглядишь ты, вещает, словно немного повзрослевший Виргл или даже Вартус, которые сумели выбраться из деревни, но не оставили своих привычек и характера. Тем более, этого иглота до сих пор не видно, а значит, легко можно представить за его бесплотным голосом именно Вергла, сумевшего набрать силы и остаться в живых. Вот и наглядное доказательство недавнего рассказа Седова о том, что сила и возраст иногда приходит, забыв по пути ум и прочее. Я поймал взгляд Седова и медленно кивнул. Тот отлично меня понял, облизал губы, но переспрашивать ничего не стал и с усмешкой бросил мысль незримому собеседнику. Болтаешь и болтаешь, не даешь даже слова вставить, а ведь мне есть, что тебе ответить. Ха-ха-ха, ну говори, а кто тебе сказал, Иглот, что ты не попал в мою ловушку? Че что? Страх в возгласе Иглота ощущался отчетливо, а стоило Седому сорваться с места, как он рявкнул. Остановите его, чужими руками, зря. Я тут же вписал сон во все украденные печати, вскочил под шум падающих в кустах тел, сжал руку на древке пронзателя и рявкнул, не жалея горла и силы, вложенный в мысли речи крик. Призрак, сюда, живо. Я, конечно, много чего говорил Седому, но вот сам совершенно не уверен, что призрак рядом и поможет. Когда он ушел от костра, в середине ночи, и куда, за это время можно было подняться на окрестные горы. Возможно, что спрячу я сейчас флаг в кольцо, это лучше всякого крика сообщит призраку, что нужно возвращаться. А возможно, прикончит его в зоне запрета, оставив без артефакта, что дает ему силы. Не лучшее время для того, чтобы устраивать проверки. Я и не стал, оставив флаг валяться в траве, рванул следом за Седым, сжимая в руке пронзатель. Начнем с простого, кинуть на чашу схватки мою помощь. На бегу сообразил, нет, здесь не только я и мой камень помощи, у меня здесь в кустах еще 24 мерных камня для чаши нашей победы. Впереди что-то грохнуло, техники там использовать не могли, а значит, что, кисет рванули, вляпались в ловушку. Ругаясь сквозь зубы, я проломился через кусты вслед за Седым и, наконец, добрался до схватки. И нет, здесь не было ни ловушки, ни кисета, это просто бились в полную силу два могучих властелина духа. Седой пятился под градом ударов. Да, его талант и опыт меча был явно лучше и больше, но когда ты отстаешь в скорости движения от врага, это не так уж и помогает. Я проверял это на своей и чужой шкуре множество раз. Самое дерьмовое, что я не видел печати над врагом. Дарсов Иглот, чистенький. Я уже летел над землей, стелясь в прыжке и разгоняя пронзатель, когда рука Иглота, того самого идущего, который на моих глазах получил духовный удар от стража в городе Ян, вдруг дернулась, размазываясь от скорости. Седой не успел, Цзянь Иглота врубился ему в левое плечо с тем самым громоподобным звуком, отшвыривая Седого шагов на 8. Отшвырнуло бы и дальше, но его полет прервала стена поместья, а через миг настала моя очередь бить. Три созвездия единения, техники усиления и скорости. Ничего не помогло, Иглот встретил жало пронзателя лезвием Цзяня, легко выдержав мой напор, а затем мне пришлось отступать, спасая жизнь. Ответный удар был так быстр, что я едва успел подставить пронзатель и так силен, что левую руку мигом осушило. Дарсова техника. Я отпрянул, отступил на 2 шага, пытаясь отыграть проигранное расстояние и непрерывно отбивая смертоносную сталь все так же невозможно быстрого Иглота. А едва жар опасности стал нестерпим, как я просто и без затей завалился на спину, спасая жизни и не доверяя покрову. Рука Иглота снова выстрелила вперед змеей стали, разрывая воздух, но моей головы там уже не было, а через миг надо мной вырос Седой и искались, снова принялся рубиться с Иглотом. Я кувыркнулся через голову, вскочил, нащупывая ближайшие символы сна и готовясь сменить их на верность, но тут из-за ограды поместья, куда только недавно влепился Седой, серой тенью выметнулся призрак. Я еще 3 вдоха кружил вокруг схватки, готовый вломиться и ударить пронзателем или добавить гирь на чашу весов, а затем выпрямился и вбил оружие под таком в землю. Моя помощь была не нужна. Да, призраку недешево дался его напор, но своего он добился, и Иглот тонко вскрикнул, а его рука хрустнула, через миг уже и Седой оказался к нему вплотную, сплелся пальцами с его свободной рукой, выламывая руку, упер меч в горло, навалился и хрипло выдохнул. «За всех моих братьев, кого ты убил!» Я торопливо выкрикнул. «Стой!» Седой замер, вперил в меня злобный взгляд. «Что? Тебе его смерть ничего не даст?» Видя, как Седой пучит глаза, торопливо закончил. «Отдай его призраку!» Иглот забился, попытался вывернуться. «Что, ублюдки?» «Да я сам!» Мгновение Седой бодался со мной взглядом, а затем пнул Иглота в грудь. «Забирай!» «Не знаю, вправду ли грозил Иглок тем, что убьет себя сам, но, если и хотел, то ничего не успел сделать. Одновременно с ударом Седова, призрак снова тенью пронесся над землей и ударил тоже, встречая тело Иглока кулаком, ударил еще и еще раз, наконец, пробивая его насквозь. Вдох, и на землю рухнуло уже высохшее, изломанное смертью тело. Седой теперь не сводил глаз с призрака, чьи парящие дымом раны от меча закрывались на глазах. Через вдох сплюнул, неразборчиво выругался себе под нос и нагнулся к телу, сообщив: «Кольцо все равно мое, ясно?» Я облегченно выдохнул и согласился: «Ясно», но тут же добавил: «Тогда, раз уж ты обзавелся своим, то верни мое, Камтур». Седой зыркнул на меня: «Кольцо с халатами, азартный игрок, безумец, наслаждающийся схватками и в придачу еще и модник. Где были мои глаза в городе, когда я следил за тобой?» Думаю, я замолчал, глядя, как Седой бледнеет на глазах. Молча шагнул ближе, одновременно отправляя в кольцо порцию духовной силы. «Я же их переставил наверх, верно?» Подхватил Седова под руку, вгляделся в распаханное левое плечо, куда вбил свой жуткий удар Иглот. «Если подумать, то повезло, что руку вообще не оторвало при ударе такой силы. Или не повезло, а такова крепость тела того, кто поднялся до властелина духа. Ведь те кости в зале стражей тоже не рассыпались за 300 с лишним лет. И как бы я сам, со своим телом, идущим вслед за душой, пережил бы подобный удар?» Тут удар в сталь осушил руку, невзирая на то, что древко пронзателя спружинило, забирая на себя часть разрушающей мощи. Мысли не помешали мне опрокинуть флакон лечебного зелья в рану Седова. Пустой флакон исчез в кольце, а я потянул Седова в сторону, к камням, на которые будет удобно присесть. «Пошли, гляну твою рану». «Ах да, мой молодой магистр ведь своего рода лекарь», — со смешком отозвался Седой. Но мне было не до смеха. «Мы здесь, конечно, смело рубились, но это поместье из тех, что не было зачищено, и только чудо, что никто не вляпался в ловушку. Поэтому лучше поздно, но вперед». Сначала полетел первый из артефактов Седова, следом второй и третий, и только потом я сделал шаг. Не то место, чтобы рассчитывать на благосклонность стражей, которые к тому же давно пали. Седой, кривясь от боли, удвоенной зельем и пытаясь устроиться на камне поудобней, буркнул: «Ты, главное, не забывай своего рода лекарь, что здесь нельзя использовать техники, лечебные в том числе», — отпихнул от себя мои ладони. «Поэтому руки прочь», — я буркнул в ответ. «Если очень хочется, то можно». Седой изумился: «Чего?» Но я уже коснулся Седова ладонью и уже толкнул духовную силу в его тело. Осторожно, едва-едва, все же опасаясь подвоха, невзирая на свою уверенность, но нет, как и с кисетом или кольцом, все сработало точно так, как должно. Никакой отдачи, никакого наказания от зоны запрета, моя духовная сила влилась в Седова, а через долю мига я уже оказался внутри него и духовным зрением. Как по мне, так на полях битвы лекарь должен быть в каждом отряде. Другой вопрос, сколько из лекарей познали свои лечебные техники до предела и способны использовать их как властелины. Без созвездий и обращений, если судить по городу Ян, то там такой лекарь был один. Я, ну, может, два. Внутри рана Седова выглядела хуже, чем снаружи. Там порванное в клочья мясо и торчащая кость. Здесь же пострадали еще и меридианы, их разорвало в те же клочья. Как он вообще сражался с такой рукой и как сумел навалиться на Иглота? Конечно, тело, да и зелье, влитое в рану, делали свое дело, мышцы срастались, стягивали рану, соединялись и меридианы, но как криво они это делали. Разве это дело, что меридиан состыковался лишь наполовину? Может, через пару дней он и совместится полностью, но я не собирался этого проверять. Вновь осторожно использовал первое лечение, воды три, то единственное, что я и могу здесь использовать, вернее, сильнейшее из того, что я могу тут использовать. Сжатое моей волей свечение техники омыло часть раны, исправляя проблему меридиана, и снова я не почувствовал никаких сложностей и проблем, невзирая на то, что и я, и Седой в землях запрета. Двинулся дальше. Я спустил на лечение половину запаса средоточия и только тогда остановился. Отстранился от Седова, пошевелил пальцами, оценивая свой труд, и довольно кивнул. Кость уже не видно, дыра не сквозная, еще 2-3 сеанса лечения, и Седой забудет о том, что Иглот до него дотянулся. Седой прервал мои размышления: «Знаешь, я могу понять, что ты не только хорош в сражениях, но и настолько хорошо познал лечебную технику, что способен применить ее в чужом теле без внешних эффектов, но все равно не пойму, как это твое немного лекарь способно на такое. Какую именно технику ты использовал? Воды 3. Мне это ни о чем не говорит. Уровень техники земной. Седой моргнул раз, другой, качнул головой. Всего земной способен на такой лечебный эффект. Расскажи мне это кто другой. Я бы решил, что он врет мне в лицо. Вы полны тайн, молодой магистр. Я хмыкнул. А ты бы все же определился, на ты или на вы ко мне обращаться. Седой поджал губы, попытался подняться. Простите, молодой магистр, мне нет прощения, я иногда забываюсь. А нет, я скривился, хватая его за рукав и не давая подняться. Пожалуй, я сам за тебя решу. Забудь про свое вы. Обращайся ко мне по-прежнему на ты. Я Леград, если ты забыл. Леград. Седой несколько вдохов глядел на меня странным взглядом, а затем осел на место и мотнул головой. Позволь уж мне самому выбирать, как к тебе обращаться, молодой магистр. Раньше, чем я даже подумал над тем, чтобы возразить в очередной раз, Седой вскинул ладонь. Тебе, молодой магистр, просто не понять меня, старика, который на исходе жизни вдруг увидел надежду. Теперь, если бы я и подумал возмутиться, делать этого не стал, но не стал и молчать. На исходе жизни, что за чушь ты мне тут говоришь, Аранви? Оглянись, твой враг мертв, твоя рана обработана, впереди еще множество приключений и павильонов цветов. Да уж оглянулся, пока ты лечил, желчно заметил Седой. Те, в кустах, они ведь живы, верно? И что ты думаешь делать с ними дальше, молодой магистр? Мне ведь не нужно напоминать тебе, что тайна твоего таланта должна быть скрыта как можно дольше. Я отлично понимал, о чем говорит Седой, как понимал и то, что он прав, но еще лучше понимал то, что я мог убить их во время схватки. В конце концов, они первыми сделали ход, и в тот миг смерть была бы справедливым ответом, в тот миг, но не сейчас. Опять наемники, опять служение. Я скривился при одной только мысли об этом. Скривился, да так и застыл с перекошенным лицом. «Молодой магистр, что с тобой?» Привстал Седой и потянулся ко мне. «Меридианы, тебе больно, молодой магистр?» «А?» Я очнулся от настигнувшей меня мысли, перевел взгляд на Седого и ухмыльнулся. «Нет-нет, я придумал. На то, чтобы притворить мою задумку в жизнь, ушло не так уж и много времени. Их было меньше трех десятков. Носить могли я и призрак. Седому я запретил, как лекарь, так что понадобилось всего десяток ходок. Дольше я раскладывал тела и убирал. Ну, как убирал. Пытался убрать самые явные следы, которые оставил за собой. Потом выжидал, когда в воротах погаснет надпись «Добро пожаловать, Шаул», а останется лишь герб, и только тогда снял свой указ. Конечно, идеально было бы использовать амулет невидимости или формацию маскировки, но не то место для таких трюков. Поэтому я просто вжался спиной в черный камень зала и постарался словно исчезнуть, слиться со стеной, не выдавая себя ни шорохом, ни колебанием силы. Слух донес до меня первый стон, первый шорох, а затем и первый, полный недоумения возглас. Что за? Могу представить, каково им, сорваться с места, бросаясь по приказу нанимателя на добычу, за которой столько шли, а затем пустота, темнота, и открываешь глаза уже совсем в другом месте. Вокруг изломанные битвой камни, над головой возвышается черная громада зала стражей, горит в воротах алым герб стражей. Кто у нас через одного мастера указов? Кто был бы недоволен тем, что потревожили подобное место? Кто может заставить загореться герб стражей? Верно, стражи. Как и любому стражу, не составит сложности уничтожить пусть и пикового, но всего лишь властелина духа. Ну, кто среди вас самый умный и первым догадается проверить? Контракт. Мой контракт со старшим Иглатом истлел. Выполнен. Как это возможно? Мы же. Тебе какая разница, выполнен он или просто тот сдох, если это шанс свалить отсюда живым? А те двое? Ты тупой. Он дал им в городе шанс сбежать, а едва старший Иглат догнал их, как старшего Иглата не стало. Он? Не стало? Да, Алов, мозгов у тебя всегда было немного. Насмешку в словах я ощутил даже так, не видя говорившего. «Мне хватает», — огрызнулся Элов. «Так что делать будем, раз считаешь, что у тебя их больше? Валить отсюда и благодарить великодушного стража. Живо повторяйте за мной». И они дружно повторили там, на камнях перед воротами и гербом, заставив меня прикрыть рот ладонью. «Страж, эти младшие благодарят вас за великодушие». Уже спустя 10 вдохов они убрались прочь, вниз по склону, к озеру и дороге к городу Ян. Осторожно проверяя путь и закрывая глаза на все мелочи, следы и нестыковки, которые я не сумел убрать. Я же, опираясь лопатками на прохладный камень зала, кривил губы в усмешке. Ну вот и все, я избавился от этой проблемы, Камтура Ранви, и переложил ее на других. Пусть клан Эрзум взыскивает за погибшего со стражей, если осмелится об этом заикнуться. Глава 3. Через 3 дня, когда мы уже перевалили хребет, к которому относилась двуглавая гора стражей, поднялись и спустились со следующего и неспешно догоняли призрака, что привычно прокладывал нам путь. Седой вдруг заговорил со мной, странно смущаясь. «Молодой магистр, я тут подумал и понял, что выходить сейчас к яшмовым скалам – не лучшая мысль», торопливо, словно боясь, будто я его перебью и не давая мне шанса это сделать, Седой принялся перечислять. События в городе Ян всколыхнут окрестные фракции, исчезновение казны Ян всколыхнет Тройственный Союз, исчезновение Иглота заставит Эрзум выслать своих людей для расследования, да и страж может не остаться в стороне, особенно после тех слухов, что донесет ему Иллиме. Слишком уж высокая вероятность того, что именно в этот, ближайший город ринутся нас искать. Нам нужно немного переждать, молодой магистр, поверь мне, до меня дошло. Седой верно переживает, что я буду противиться и продолжу настаивать на том, чтобы идти дальше. Бедолага, довел я его, похоже, раз за разом поступая вопреки его советам. Я улыбнулся про себя и спокойно кивнул. Надо, значит, надо. Растерялся на миг Седой. Спасибо, молодой магистр. Но так мы опоздаем на аукцион, Аранви. И да, аукцион я хотел посетить обязательно. Не только для того, чтобы сбыть то, что досталось мне у Ян, но и чтобы добавить деталей к своему доспеху, например. Да и вообще, список покупок у меня огромный. В нем чего только нет, начиная от недостающего зелья древних и заканчивая техниками. И это еще мы с Седым не обсуждали, что нам может пригодиться в 6-м поясе, чтобы начать действовать. Ну, лечебное зелье самому Седому, это само собой. Ему же зелье древних, чтобы вернуть сожженные годы. А самому ордену, всего ли у них в достатке? Седой тем временем замахал рукой. О, это не беда, молодой магистр, не беда. Это не единственный и уж точно не самый крупный аукцион в поясе. Когда все утихнет и можно будет рассчитывать на то, что лишние глаза уже устали нас ждать, мы быстро зайдем в яшмовые скалы, пройдем прямиком к порталу и перейдем из земель Кимлот. Перейдем. Седой погладил бороду и, наконец, решил. Например, перейдем к семье Рейвер. У них в городе через 3 месяца тоже будет аукцион. Я вздохнул. 3 месяца значит? Седой торопливо начал убеждать меня. Молодой магистр, это будет лучшим решением, потому как их аукцион. Аранви, я отмахнулся. Надо, значит, надо. Судя по мелькнувшим на лице Седого эмоциям, он мне не особо поверил, а зря, потому что я и правда был согласен просидеть 3 месяца на одном месте. Седой откашлялся. Ха-ха. Тогда я предлагаю спуститься ниже и уйти в сторону, молодой магистр. Седой достал ту карту, что я дал ему, ткнул пальцем куда-то в пески, днях в 5 пути. Вот сюда, дойти до границы окончания запрета и устроиться чуть дальше нее, где-то тут, на отшибе земель Кимлот. Это даст нам возможность выбирать, как действовать дальше, либо с техниками, либо без техник. Там же можно будет устроить несколько ловушек. И снова я спокойно согласился. Отлично, так и поступим. Я на самом деле так и считал. Мне тоже некуда спешить. Во-первых, мне нужно еще и еще раз обдумать все то, чем нагрузил меня дух испытания. Во-вторых, мне нужно узнать у Седого подробности об основном ордене. Сколько их, какие у них договоренности с кланом Кунг, как в самом ордене воспримут то, что у них объявился я. И я это не истинный мастер указов с высоким талантом, а я, преемник магистра 2-го пояса с его медальоном. В-третьих, уверен, Седой просто изнывает в ожидании момента, когда зона запрета техник исчезнет и появится возможность полностью проверить мой медальон, вдруг он на самом деле не настоящий. В-четвертых, я и сам жду, когда исчезнет зона запрета и нет, не для того, чтобы еще раз проверить свой медальон, а для того, чтобы без этих ограничений проверить новую силу призрака. А ведь есть еще и в-пятых, с этой остановкой, чтобы дать время осесть всей той мути, что подняли события в городе Ян, у меня появится время заняться собой, заняться тем богатством техник, что свалилось мне в руки, заняться переделкой техник и заняться полноценным освоением той техники, что я выучил во время испытания. Высокий талант, да, дух, поглядим, поглядим. Я все еще уверен, что сумею повторить и вторую, стихийную часть техники. А ведь есть еще и третья, о которой я тоже сохранил пусть и смутные, но воспоминания. Одна проблема, я помню чужие врата силы, но до сих пор не могу нащупать своей эссенции. И на это мне тоже нужно время, причем время, когда меня никто не будет дергать, когда со мной даже никто говорить не будет. По сути, даже седой будет лишним, но с этим придется смириться. Он немного ошибся со временем, на то, чтобы выбраться к нужным местам, у нас ушло не 5, а почти 10 дней. Ушло бы даже больше, будь нас двое, уж больно серьезными стали к концу волны големов. Но нас было трое, и жизнь Иглота была использована не зря, призрак стал еще сильнее. Седой молчал, глядя на груды големов вокруг призрака, даже делился с ним по вечерам сухими ветками, которых набрал в лесу у озера зала стражей, но я нет-нет, но ловил странный взгляд, которым он провожал спину призрака. Видимо, от своих подозрений он так и не отказался. По уму мне бы тоже начать переживать, но я почему-то каждый раз вспоминал, как в испытании созданные духом сектанты попытались подчинить призрака и каждый раз ухмылялся, исполняясь уверенности, что все будет хорошо. Возможно, зря, но лишь возможно, устроились мы неплохо. Местность с этой стороны горной гряды была не такой сухой и безжизненной, как на землях Ян, не голые пески пустыни, а пустошь времен начала сезона дождей, когда влага оживляет выгоревшие за зиму травы и омывает землю, возвращая ей краски. Сначала мы спускались по мелким серым камням, которые сползали под нашей тяжестью, грозя утянуть вместе с собой, и чьи края были так остры, что прорезали подошвы наших сапог, сделанных из не самой простой кожи. Затем камни сменились теми самыми песками, так похожими и одновременно не похожими на пески моих родных пустошей. Потом в этих рыжих песках появились пятна пожухлой травы, а уже через половину дня среди них стали попадаться редкие зеленые ростки. Но стоило нам перейти 3 невысоких бархана, как эта скудная и робкая зелень осмелела и полностью закрыла собой старую траву, а под ногами то и дело песок сменялся пусть скудной, но землей. Тогда же мы попали и под первый дождь. Первый мой дождь со времен той памятной грозы после бегства от кулаков. Природа явно показывала, что эти земли благодатней, чем земли Ян. Когда первые капли дождя упали на песок, я даже не поверил, вскинул голову, с изумлением оглядывая появившиеся тучи. Оглянулся и увидел еще более красивый вид. Те горы, с которых мы спустились с Седым, словно порождали эти тяжелые, полные воды облака. Вершин крайнего к нам хребта не было видно, они будто надели белоснежную шапку облаков, которая сползала с них белой дымкой, собиралась в темные клочки, которые слипались друг с другом, наливались синевой и текли в нашу сторону. Горячий сухой воздух наполнился влагой, и хотя песок и скудная земля бесследно впитали этот недолгий дождь, шагать сразу стало веселей. На следующий день Седой отыскал небольшое озеро, к которому примыкал редкий лесок низкорослых, изломанных синих акаций. Вот между ними и водой мы и устроились, как раз недалеко, буквально несколько сотен шагов от границы начала запретов. Идеальное место, по словам Седова. Что меня поразило, так это то, что он первым делом начал обустраивать нашу стоянку. Выравнивать место под костер и зачем-то утаптывать дорожку к озеру, следом принялся что-то мастерить, используя заготовки из големов и запасы его нового кольца, и даже не попросил у меня жетон магистра. А ведь я был уверен, что это будет первым, чем он озаботится, оказавшись там, где можно использовать артефакты. У меня даже сложилось впечатление, что в тот первый день нашего трехмесячного ожидания он избегал даже глядеть в мою сторону. Я молча принял это и тоже занялся делом, занялся техниками. Нет, я не учил их, а для начала просто принялся перебирать свои новые запасы, сортировать по полкам, составлять таблицы, где кропотливо отмечал стихию, узлы, зарисовывал созвездия и на их основе пытался отыскать какие-то закономерности и правила. Так потекли день за днем. Благодаря своим старым запасам, которые я собирал во всех поясах и даже в землях сектантов, благодаря посиделкам в библиотеке города Ян-Я, кажется, кое-что начал улавливать. Несколько успехов в создании техник у меня уже были в прошлом, а еще больше задумок я просто не успевал опробовать, вынужденный разрываться между тренировками, медитациями и прочим. Но теперь-то у меня есть 3 месяца, верно? Я еще не закончил заносить в таблицу новые техники, но уже твердо знал, над чем возьмусь работать, едва закончу с этим делом. Я попытаюсь изменить вуаль ветра, которая досталась мне от брата Затора. Вуаль, первое созвездие, которое я получил еще за то, что перевел его во второй пояс. Это не очень сложная техника, даже на третьем созвездии, но у нее очень интересный эффект, который мне бы хотелось усилить. И я вроде бы уловил путь, которым это можно сделать. Начав составлять общую таблицу созвездий техник, я осознал удивительную вещь, которую не замечал раньше, словно был слеп. Очень часто могущество техники не зависело от числа узлов в его созвездии. Часто бывало, что человеческая техника включала в себя больше узлов, чем земная. Самые яркие примеры – это опора и рывок. Опора – это вообще техника на один узел, возможности которой выходили за пределы понимания, если уж начать думать. Так же, как и покров, тоже техника на один узел, на само средоточие. Я еще не понимаю, почему они так хороши, почему одна позволяет использовать огромное количество духовной силы за раз и с таким сложным результатом. Я еще не понимаю, почему вторая позволяет стать единым целым даже с песком и выдержать удар предводителя воинов, но я уже понимаю, что можно сделать и другие техники мощней. Нужно только понять, как отыскать путь изменения. Если не напрямую, так с помощью того способа, что доступен только мне, с помощью создания новой составной техники. Серьезно над техниками я корпел, пытаясь их изменить, наверное, лишь трижды в жизни, все не успевая уделить этому время. Первый раз это были счастливые времена исцеления Лилы в Миражном. Как раз в те времена я, только начав познавать техники в школе, размышлял о том, что созвездия техник подобны созвездиям в небе. Тогда я как-то забросил эту мысль, но сейчас, осознав, что не всегда больше узлов в технике это к большей силе и возможностям, вернулся к этой мысли. Звезд на небе очень много, как много и узлов в теле человека. Но на небе есть яркие звезды, а есть тусклые. В ночи, когда воздух не так прозрачен из-за пыли или дымки испарений, тусклые звезды не видны. Но мешает ли это различать созвездия? Нет, конечно. Как мерцали на небе мат, дракон, чаша, меч, водопад и прочее, так и мерцают. Даже если небо затянуто непроглядными тучами, то созвездия никуда не исчезают, хотя и становятся нам не видны. Что я понял из этой мысли, причем собственной такой замудренной, что авторы многих трактатов, которых я ругал за их заумь, лопнули бы от зависти, что некоторые техники можно улучшить, выбросив из их созвездий лишние узлы. Пока мне не удавалось добиться улучшения, пробные техники либо слабели, либо отказывались действовать. Но этот опыт позволил мне заметить еще одну особенность. Упрощаясь, созвездия техники обретали четкость и простоту, в них ярче и рельефнее становились общие черты, и вот с этим новым знанием и опытом я и начал, наконец, работать над вуалью. Упростить до предела, проверить, испытать, переделать, повторить 2, 10, 30 раз в новых формах созвездия день за днем. Так и не вышло даже через месяц, тогда я создам из нее составную технику на основе того, что сумею понять за время изменений. Создать составную не просто для того, чтобы эту и без того несложную технику делали 5 или 10 человек, а чтобы увеличить ее силу только для одного себя. Если другими словами, то я с помощью составной техники начал подыскивать четвертое созвездие в Урале Ветра, создавая и испытывая один вариант за другим. Но не хватало какой-то малости, чего-то я не учитывал, что-то не срасталось в моей новой технике. Вот поэтому я все сильнее и сильнее хотел подкупить в аукционном доме техник, причем разных стихий, чтобы расширить свои таблицы и записи. Мне стало казаться, что несмотря на то, что в Академии Ордена Небесного Меча я старательно выменивал техники, мне не хватало в моей таблице именно позиций других стихий, возможно, даже редких. Я намеревался это исправить, выделив на это приличную гору духовных камней, а дальше дело только за временем, которое я потрачу на изыскание. Очень мало у меня оказалось этого времени. 3 месяца, которые советовал переждать Седой. Смешно. Если бы я занимался только техниками, этого, возможно бы, и хватило на вуаль, но медитации, возвышение, попытки нащупать эссенцию духа, проверки возможностей оплетки и водоворота во втором средоточии, тренировки, составное созвездие вуали, новые техники, новые составные техники, старые составные техники, сражение с призраком, игра на цине, чтение лекарских трактатов. Этого всего слишком много для меня, каждая требует для себя пусть и немного, но вместе они просто пожирают все мое свободное время. и ведь отказываться ни от чего не хочется. Даже больше, отказываться от всего этого просто нельзя, все это делает меня сильней. Даже лекарская практика, которой у меня с Седым теперь тоже немало. Прошел месяц, и у нас с Седым за это время разделились обязанности, наметились какие-то привычки в жизни у озера, а затем у меня начались прорывы. Сдавшись с вуалью, я отступил, взявшись за более простые техники, решив набираться опыта и искать дорогу с простых, начальных вещей. Это оказалось верным решением. Не прошло и недели, как у меня случился первый успех, следом второй. Пусть я сумел переделать всего лишь две слабых, человеческих техники, но теперь я был уверен, что это не дело случая, не слепая удача, а пусть и слабо, но в этом начал кое-что понимать и взялся за более сложные, земные. Следующим успехом стали ледяные шипы, моя первая техника, которую я получил от Рикола. Теперь, конечно, они были никакими не ледяными, льда в них не осталось, внешне они напоминали водяные клинки-кинжалы, но как я был рад, что сумел переделать именно их. Все же они очень много для меня значили, не раз выручали меня, являясь во времена жизни в первом поясе моей сильнейшей техникой. Успех с ними буквально окрылил меня. Мой первый успех после долгих неудач. Я 3 дня ходил с глупой улыбкой на лице. После этого я загорелся идеей создать на основе кинжалов застывшей воды дополнительные созвездия из стихийных узлов, подняв таким образом ранг техники с земного до духовного. А что, идеи для изменения я уже имел, путь этот все равно был нужен для вуали, так почему бы не двигаться к составной вуали через кинжалы? Мне нужно будет вокруг ключа, исходной техники на духовных узлах, создать созвездия на стихийных узлах, которые добавят элементов, мощи или увеличат площадь, на которую будут действовать моя будущая техника. Сначала одно созвездие из стихийных узлов, простое, затем более сложное и, наконец, финальное, третье. Красивая и, вроде как, логичная задумка, но пока не удавалось. Где-то закралась либо ошибка, либо использованные куски из других техник, которые я выбрал, исходя из нащупанной логики создания созвездий, были изначально несовместимы, но с первого раза задуманное не удалось, со второго, третьего и прочих тоже. Мне нужно было больше примеров составных техник. Через 2 недели, примирившись с этим, пришлось вернуться к таблицам и продолжить их изучать, выискивая ошибки в выведенных закономерностях создания созвездий. К сожалению, как бы много знаний не пытался передать мне Седой, как бы много он не знал, но в этой области он не мог помочь ничем. Слишком далек он был от тех редких идущих ордена Небесного Меча, которые 50 лет назад занимались в ордене подобным. Сейчас же в остатках ордена и вовсе не думали о таком, занятые выживанием и возрождением. Приходилось самому искать свой путь. Для этого я, кстати, использовал и знания из трактатов для лекарей. Порой взгляд со стороны давал поразительный результат, ведь именно замена узлов вершин в созвездии шипов на узлы долины и дала мне работающую технику для кинжалов застывшей воды. Молодой магистр, чаю. Я оторвался от своих записей на бумажках, моргнул, заставляя погаснуть заметки жетона, и кивнул. Да, не откажусь. Горло и впрямь пересохло. Я поднял голову, оценивая положение солнца. Сегодня я засиделся, еще немного и начнется вечер. Принял парящую чашку, глотнул и не смог сдержать гримасы. Молодой магистр, что-то не так. Музыкантше не нужно было даже слова говорить. Музыка тут же поменяла ритм, ударила длинным терзающим аккордом, затем застонала, задрожала, разносясь над гладью нашего крошечного озерца. Что мелодия, что вкус, стоили друг друга. Я отстранил от себя чашку, с подозрением глянул на нее и признал. Что-то очень не так, что ты сегодня творил с этим бедным чаем. Я заварил его как обычно. Как обычно, как бы не так, обычно все же получше и пить можно. Сегодня либо заварена трава из-под ног, либо использована вода из озера. Я бросил взгляд на Седова, на озеро, покачал головой и зарылся в кольцо. Эту традицию с чаем Седова стоит прекратить. Итак, когда я здесь наводил порядок по-своему, то куда положил запасы для чая? Чем руководствовался? На полки с едой или на полки с травами? Еда или лекарства? Оказалось, на полки с травами. Причем явно не все свои запасы, потому что альбарелла с травами для отваров оказалась на треть меньше, чем раньше. Неужели я случайно отбросил их в то, что можно продать или выкинуть? В еде их точно нет. Память, как назло, упорно отказывалась давать подсказку. Вот тебе и предводитель воинов, в голове так много мыслей, что все не влезают и буквально высыпаются из головы, навсегда пропадая под ногами. Но мне хватит и того, что нашлось. Я отодвинул чайник от костра, чтобы он немного остыл, сам же выплеснул бурьянный отвар седова, принялся перебирать свои запасы. Черный листовой чай как основа, к нему алые мяты для того, чтобы оттенить вкус, пепельного ра, чтобы усилить аромат, 5 лепестков цирана, его просто так, под настроение, и на этом стоит остановиться, здесь как с созвездиями, простое, ярче. Чашку седовой я тоже выплеснул, наполнил своим чаем и протянул ее ему. Седой хмыкнул, принял, вдохнул аромат и удивленно вскинул брови. «Молодой магистр, ты полон сюрпризов». Я откровенно признался, я мало что могу делать руками. Немного выделывать шкуры, сделать копье из достаточно прямой палки, сыромятных ремней и наконечника, испортить какое-нибудь зелье и вот, заварить хороший чай. С ним научился в Академии Ордена, Морозной Гряды или... Это было хорошее время, пока не оказалось разрушено место, где ученики Академии познавали стихию и поглощали ее для открытия узлов, и не началось дикое время. Мне кажется, молодой магистр, я уже достаточно рассказал тебе за эти дни об Ордене Шестого Пояса, хотелось бы сегодня услышать историю и об отделении Второго. Я не стал спорить, к чему, хорошо, нужно ли рассказывать о тех, кто основал его, нет, я учил их имена, тогда расскажу о том, как они основали сам филиал. Сейчас не филиал, не вы не ладите со стражей, а тогда, видимо, все было совсем по-другому, потому как первое, что сделал орден, попав во второй пояс, это бросил вызов местной фракции, чьи земли им приглянулись и буквально вышиб их с тех земель, откусив по куску еще и у всех остальных соседей. Уверен, провернуть такую наглость не позволили бы ни одной другой фракции второго пояса. Седой скрипнул зубами и подтвердил мои догадки. Да, в те времена отношения между орденом и стражами были совсем другими. Нас поддерживало старшее поколение, помнившее, как создавался наш орден и как он набирал силу, и многие из молодежи, очарованные Роллером. Молчание затянулось, дождавшись, когда мрачный Седой сделает очередной глоток, я подтолкнул его, и он дернул щекой и напомнил мне. «Молодой магистр, ты обещал, что сегодня будешь рассказывать, а не спрашивать. Так, значит, так, я никуда не спешу, спрошу завтра». Магистр ордена, заметив, как прищурился Седой, поправился так, как ему нравилось больше, магистр филиала ордена во втором считал, что много врагов позволит ордену растить могущественных идущих. Он ошибался, скорее он верил, что орден всегда будет силен, всегда будет иметь за спиной поддержку стражи и не думал, что наступит времена, когда орден останется с соседями один на один. В первые-то годы все было хорошо, нельзя сказать, что было плохо даже в те времена, когда я пришел в орден и поступил в академию. Но, лет 20 назад орден начал терять лучших из учеников в городе древних. Орден начал терять свое будущее. Седой стиснул зубы, желваки на скулах были заметны даже невзирая на бороду, выдохнул. И орден стал слабеть. Мне оставалось лишь согласиться. Да, образовался провал, когда сильны старики, чье время уже на исходе, когда сильны самые молодые, но вот все те, кто между ними, их много, но сила их оставляет желать лучшего, потому что лучшие из них погибли, они стали их лидерами и опорой ордена. Это то, о чем ты рассказывал. Про сумасшедшего духа с двумя разными глазами, я покрутил пальцами, подыскивая слова, но в итоге честно признал. Он не столько сумасшедший, сколько очень сильно обижен на стражей, императора и то, как выполняется какой-то договор между ними. О, оживился Седой. О договоре я могу рассказать, молодой магистр. Так и хотелось напомнить ему, что сегодня рассказываю я, но я благоразумно прикусил язык. Договор относится к первым годам становления нынешней Поднебесной империи. Тогда Рамвелор уже набрал силу и вроде как готовился пройти свое первое небесное испытание, но больше времени уделял не возвышению, а тому, чтобы из обломков разрушенного создать что-то новое, единое. Я ведь уже рассказывал про знания древних, которые до сих пор невозможно повторить. Дождавшись от меня кивка, Седой довольно хмыкнул, отхлебнул еще чая и продолжил. Алхимия – одно из них. Древние, невзирая на то, что у них не было такого многообразия небесных трав, как сейчас, и тем более, не было ингредиентов из зверей, создавали уникальные алхимические зелья. По сути, каждое из зелий древних подстраивалось под того, кто его выпивал, воздействуя на него без малейшего побочного эффекта и оказывая предельно сильное влияние. Невольно я покосился на руку, на кольцо, где все еще лежала моя награда за прохождение среднего испытания. То самое, о чем говорил сейчас Седой. Зелье древних. Ни одно из зелий современных алхимиков и близко не сравнится с зельями древних. И это я тоже слышал уже от Фати, когда она рассказывала мне о различиях между путями Империи и Альянса. От Анары, что остались только в городах древних. Но тогда я пытался добиться от нее еще одного ответа, не добился толком. Но сейчас у меня есть второй шанс. И я спросил: «Пилюли?» Седой запнулся, сверкнул злым взглядом, но покорно ответил на мой вопрос. «С ними сложней. Сектанты используют для них ингредиенты из тела и энергии людей, поэтому да, продвинулись дальше, чем мы, потомки имперцев. Особенно секта Амака», — Седой хмыкнул, снова повторил то, чем уже хвалился. «Но орден изрядно откинул ее назад. Не думаю, что эти черви уже успели восстановить утраченное». «Черви? Амак же, мифический зверь стихии земли, огромный червь с огромной зубастой пастью, языками пастями и покрытой пластинами брони», — я кивнул, узнав в описании тварь с жетонов в испытании. Седой тем временем ухмыльнулся. «Раз они взяли этого зверя своим символом, то кто они? Черви, их иначе и не назовешь». «Точно», — согласился я, а затем спросил: «Разве не должна была империя запретить пилюли на своей территории, пусть они и так хороши?» Седой снова помрачнел. «Должна была, собиралась и запретила многое. Когда-то, когда император был полон сил, надежд, когда рядом с ним рос любимый сын, когда был жив Ролер, я не поверил своим ушам. Ты так говоришь, как будто сам признаешь орден виновным во всех этих бедах». Седой снова сверкнул глазами, выдавил из себя: «Что мне остается, если 50 лет назад и пилюль не было на аукционах, и братство орденов еще действовали так, как и было задумано?» Я молчал, переваривая это откровение и пытаясь понять, мог ли Рам Велор из сказок детства после гибели сына настолько измениться, что не только обрек на 50 лет медленного уничтожения тех, кто не уберег сына, но и забросил все дела в империи. Почему забросил? Изменил, так будет вернее. Словно пытался нащупать путь изменения империи и приблизить ее к Альянсу. От понимания этого в груди родился какой-то комок, который я с трудом, но смыл уже остывшим чаем. Чай заодно и прояснил голову, позволив додуматься до очередного вопроса. «А сколько вообще детей у Рамы Велора?» «С десяток», — буркнул Седой. «Но толку, если они полные бездари, которым не помогают ни зелья древних, ни алхимия, ни...» Седой замолчал, но я продолжил за него. «Не пилюли, бездари», — снова выплюнул злые слова Седой. «После того, как трое не пережили своего первого небесного испытания, остальных на него не загонишь. А тех, которых попытались, ловили по всей империи, да так и не загнали». И снова в памяти мелькнуло лицо Фати, и я разжал губы, переиначивая ее слова. «Падение любой фракции начинается с того, что ее главы или старейшины начинают жалеть своих детей. Это первый шаг к падению. После этого они могут простоять еще сотни лет, опираясь на свой фундамент, но с каждым годом они будут лишь слабеть». Вдох, мы бодались взглядами с Седым, а затем я все равно закончил точно так же, как закончила Фатия. «Как ослабела империя сынов неба, так слабеет наша поднебесная империя». Седой снова покатал желваки на скулах, покачал головой и мрачно буркнул: «Ну, хоть нашей империи, и то хорошо», — через миг вскинулся. «Да, но разве не жалел орден твоего второго пояса своих учеников, перестав посылать их в город тысячи этажей? Предлагаешь раз за разом посылать их на смерть, а ты предлагаешь Раму раз за разом отправлять своих детей под небесные молнии и улыбаться, когда их охрана возвращается с пеплом на подносе». И снова, как и год назад, мне нечего было сказать. Так мы и молчали, сидя у костра. Я вздохнул, долил воды в чайник и придвинул его к огню. Сполоснул заварник и принялся отмерять новые травы. Эти неспешные, привычные действия позволили мне также неспешно обдумать все сказанное, и я, наконец, додумался до вопроса, который должен был задать сразу. «А как так вышло, что из всех детей императора лишь один, этот, Ролер, прошел небесное испытание?» «Прошел же, прошел», — буркнул Седой. «Вот так и вышло, что ты от меня хочешь узнать. Насколько я знаю, есть только три причины подобной слабости. Это недостаток родословный, но они ведь дети самого Рамы Велора, небесного воина». Запнувшись, я уточнил вопрос, который раньше не приходил мне в голову. А кто их мать? Какой у нее талант? Много кто, снова пробурчал Седой, заставив мои глаза лезть на лоб. Но там не было никого ниже, чем повелитель стихии хотя бы одного испытания. Ладно, ладно, я потер лоб, пытаясь отогнать мысли о том, что много это, вообще-то, больше трех. Есть еще недостаток тела, но это не более чем случайности, такое отклонение не может быть у всех детей талантливых родителей. Третье. Тут я вовремя прикусил язык, потому что третья причина, которую я хотел назвать, относилась только к альянсу и множеству путей возвышения сектантов. Не говорит же Седому, что остальные дети императора выбрали неверный путь возвышения. Здесь, в империи, это все же значит другое. Скорее путь бойца и алхимика, путь ватажника и путь бандита, а не вот это все, что делают в альянсе. КХМ. Третья причина – это неуверенность в себе, создание преграды самому себе. Возможно, гибель одного на испытании пошатнула уверенность у остальных детей императора, возможно, согласился Седой, но тут же добавил, но хватило бы первой причины. Недостаток родословный, я покачал головой, не понимаю тебя, ты же там сказал, что все их матери. Седой из-под лобья глянул на меня, мать Ролера, да, вне подозрений, но как получили свое возвышение остальные? Подозрений, Седой скривился, прозвучало слишком грубо, но мы ведь здесь одни, молодой магистр, и ведем опасный в иных местах разговор без лишних ушей. Когда место супруги императора опустело, думаешь, за возможность усадить туда свою дочь не начались схватки? Конечно, в первую очередь рассматривалось возвышение, дураков нет нигде, но своим ли талантом все это добыто? Ты намекаешь, что использовались ритуалы? Че что? Седой отпрянул от костра, пуча на меня глаза. Нет, потряс головой, повторил уже уверенней. Нет, конечно же, нет, они не могли, снова потряс головой. Нет, они не могли, нет, рявкнул, нет, нет. Дарсова музыкантша, вместо того, чтобы играть что-то тихое и умиротворяющее, вдруг ударила по струнам, срываясь на быструю, волнующую кровь не хуже полета ворона мелодию. Я осторожно развел руки в успокаивающем жесте. Ну нет, так нет, Аронви. Я, вообще-то, говорил про... Дарсов язык едва не выговорил пилюли, но я вовремя его прикусил, медленно произнес, алхимию невысокого качества. Она ведь отражается на детях. Во всяком случае мне так рассказывали знакомые алхимики, объясняя причины создания законов возвышения для тюремных поясов. Алхимия, да, торопливо закивал Седой. Конечно же, о ней и речь. Мы же с этого и начали разговор. А тонары древних размещались чаще всего в городах, повторил он слова Фати, или были перенесены в них, когда случился первый инцидент с нападением. Я уже хотел было уточнить про такую интересную вещь, но прикусил язык. Эдак мы снова уйдем в сторону, опять позабыв начало. Затем, когда Альянс взломал пути и сектанты хлынули в города империи, то столичный округ оказался сожжен вместе со всеми сильнейшими идущими. Первый пояс почти весь отбился, второй и третий отбились частично, в четвертом, пятом и шестом дела были хуже всего. Общий уровень идущих там был гораздо ниже, это ведь были окраины, внешние пояса, где силы неба было очень мало, не очень сильны были и управляющие городами, ну, за редким исключением. Но когда на Альянс пал указ мщения и оказалось, что живые сектанты остались только в пятом и шестом поясах, в них и перешли боги сект, там-то немалую часть из них и подловили выжившие в сражениях стражи, заперев в полях битвы и уничтожив. Седой благодарно кивнул, принимая от меня чашку со свежим чаем, отпил и продолжил. Поэтому сейчас атанары древних почти без исключения находятся под контролем духов в городах древних. Мы для них, потомки буквально слуг и крестьян, ведь даже стражники древних, что охраняли города и их поместья, по большей части пали в битвах. Так что да, потомки трусливых слуг, да еще и смешавшиеся со зверями. Рамвилор единственное исключение, единственный, кто сумел встать по силе выше духов и заставить их пойти на уступки. Здесь мне тоже было что сказать и спросить, начиная от того, кто пробовал силой войти в город древних, и неужели какой-нибудь пиковый повелитель стихии не сумел справиться ни с одним духом, например, четвертого пояса, где просто не могло быть сравнимого по силе с первым поясом духа, заканчивая тем, что не обязательно кого-то заставлять, ведь тот же дух Изард по своей воле начал искать идущих, которые попытаются создать для него во втором поясе первую по силе фракцию, которая не подчиняется стражам, так что не все можно решить силой. Но я снова молчал и слушал. Когда орден был цел и еще был в хороших отношениях с императором, называл своим другом Ролера и принимал в своих стенах стражей, я был не особо высокого ранга, поэтому не скажу тебе всех подробностей о списке уступок и договоренностей, что заключил с духами император, я просто их не знаю. Знаю только, что города древних открыли свои ворота для идущих, что в них можно получить возможность пройти какие-то испытания, подлечиться, купить зелья древних, стать стражем. Знаю, что особо почетным считалось стать стражем во втором или даже в первом поясе, но мы говорим об алхимии. Не так уж много зелий древних попадают на аукционы. Большую часть из них используют либо те, кто их и получил, либо их прячут в сокровищнице главы фракций, исключения редки. И снова я лишь кивнул. Знакомо. В городе тысячи этажей так и вышло. Все, что мы купили в павильоне торговли, потом ушло либо на лечение раненых учеников, либо в закрома ордена, давая ему возможность вновь стать сильней. Потому-то у тебя может быть влияние десятизвездочной фракции, но всех твоих денег может не хватить на то, чтобы купить нужное зелье древних, которое только и сумеет помочь твоим детям пробить последнюю преграду. Тебе его никто не продаст, разве что потребует за него услугу, которую ты сам не захочешь выполнять. Вот и вышло, что не все жены императора получили от родителей безупречную родословную. Я все же не сдержался и фыркнул. Из выходцев нулевого нужно жен было брать. Седой мрачно переспросил. А ты думаешь, для чего была создана императором эта система тюремных поясов? Как раз для очистки родословных и выявления гениев и талантов. И невеста принца Ролера была как раз талантом, что подобно тебе поднялась из нулевого в третий всего за 4 года. Я поправил. Гением. Таланты, они через 6-й пояс идут. И где она сейчас? Это был плохой вопрос. Попыталась отыскать тело Ролера. Погибла вместе со всеми своими верными людьми. Ее тело тоже не смогли отыскать. Седой помрачнел окончательно, замолчал и даже окончательно позабыл, что хотел не сам рассказывать сегодня, а задавать мне вопросы. Я мог бы и сам, без его просьбы что-нибудь рассказать, например, напомнить ему список преступлений, который навесил на меня дух из Арты, где мелькал самый меньший 1 пункт договора с Рамом Виллером, о связи между городами древних, но я не стал. Вместо этого молча поднялся, пересел за спину Седова. «Не надо», — буркнул тот. «Надо», — отрезал я и положил ладони ему на спину, не мешая ему запивать чаем свою мрачность. «Все равно без толку», — не унялся Седой, «ни земной техникой залечить такую рану моего тела». И на это у меня было свое мнение, поэтому я с ухмылкой спросил, «А ты давно на себя со стороны глядел?» И тут же добавил, «Все, не отвлекай, я не очень сильный лекарь и ты можешь мне этим повредить». Через миг я, наконец, отправил в Седова свою силу и переместился взором лекаря в его тело. Рану плеча я давно залечил и исправил все повреждения меридианов там, да и сам Седой говорил совсем о другой ране, о той, что он когда-то получил в зоне запрета. Я лично себе лечил подобное в лабиринте поместья на землях Ян, но тогда я использовал лишь слабую, очень слабую технику. Седой же, такое ощущение, что использовал технику не меньше, чем наполовину духовных и стихийных узлов, да еще и добавил сверху вратами силы. Впечатление такое складывалось из-за того, что как раз половина узлов его тела была в той или иной мере изуродована, покрыты шрамами, излишне сужены, перекручены внутри, потеряли свою близкую к сфере форму и так далее. И это не говоря о меридианах, которые местами больше состояли из грубых шрамов, которые тоже сужали проток меридиана и искажали идущую по нему силу и стихию. Если сравнивать с повреждениями, которые я когда-то залечил великор, то здесь было под 100 великор, не меньше. И поддавались все эти застарелые, грубые шрамы моему воздействию с трудом. Вероятно, Седой был полностью прав, что земной техники мало для лечения всего этого. Но, во-первых, мало для лечения всего и сразу, а я лечил, сжимая технику буквально в 1/10 толщины шрама, довольствуясь лечением за один раз только такого крошечного кусочка. Во-вторых, я не стоял на месте и упорно продвигался в познании тех техник, что получил от Пятрия, уже не земных, а духовных, и уже был недалек тот миг, когда они будут исполнены и по-предводительски, и по-властелински. В-третьих, и самое главное, Седой действительно давно не глядел на себя со стороны, а вот я каждый день глядел сначала на его спину, а затем на него самого. Или наоборот, сначала в лицо во время чая, затем в спину. И нет, посвежел седой не от того, что нашел молодого магистра и не от того, что отдыхает у озера уже второй месяц, а от того, что все это время я его лечил, день за днем, раз за разом, кусочек за кусочком, убрав за это время самые простые, самые легкие шрамы и повреждения узлов. Да, сразу изменения и не заметишь, да, по сути, я только начал лечение, даже не представляя, сколько времени уйдет на самые сложные места и будет ли вообще возможно там что-то сделать. Но седой уже помолодел лет на 5, а в его седине стал заметен голубой, льдистый оттенок у корней. Глава 4. Влево и вперед, змеи. Пробить ими путь. Больше. Быстрей. Быстрей. Вправо. Яркая печать, в которой горел символ смерть, пролетела буквально в пальце от плеча. Близко, опасно, но недостаточно близко, чтобы убить меня. Пронзатель ударил вперед, подсекая лапы самым шустрым из големов. Источенная моими змеями броня лопнула, заканчивая жизнь тех, что напирали следом, и позволяя мне прорваться еще на 5 шагов ближе к главной моей цели. Влево, вправо, вниз. Не успел. Я с хрипом осел, пытаясь устоять перед навалившейся тяжестью. Печать так и не коснулась меня, я успел остановить ее в ладони от смертельного предела, но потерял скорость. Не сумел вскинуть пронзатель и тем более не успел умертвить големов, занятый спасением своей жизни. Еще вдох отчаянного сопротивления, и все закончилось. Безмолвные големы и яростно вопящие проклятия мастер указов исчезли, ослепительная боль в разрываемом на куски теле тоже. Я валялся на приятно прохладном после испепеляющего ветра опасности камне, глядел на плывущие надо мной и моим утесом облака и слушал музыку, утихающую после битвы. Проиграл. Слишком велико оказалось у врагов преимущество в числе, но только так можно стать сильней, перешагивая через свои пределы. Возвышение это, конечно, не добавит, зато позволит не умереть в настоящей битве, сумев выцарапать в ней себе жизнь.